перекрещусь, попрошу прощенья перед Богом, расскажу, что в жизни я ищу. Я надеюсь получить прощенье за свои непутние грехи. Годы прогулял я, пропивал я душу в кабаках, в карты свое счастье проиграл я, и осталась горечь на губах. Я хочу забыть все эти годы, начать мне жить с чистого листа. Я хочу забыть все эти годы, начать мне жить с чистого листа. Каждый день молиться буду Богу, только чтобы Он простил меня. Каждый день молиться буду Богу, только чтобы Он простил. Прости меня.